Выводы. Я не склонен выступать по отношению к мистеру Черчиллю в качестве отрицателя. Я знаю его, наверное, уже более 12 лет, и многое в нем не нравится. Он обладает живостью воображения, необычной для политика, и вообще он человек весьма любопытный. Но признаться, меня огорчает, что сейчас он у власти. Мы живем в эпоху нехваток, а мистер Черчилль по натуре расточитель. Впереди у нас опасные повороты. А мистер Черчилль, как бы это поточнее выразиться, уже 2 года как устроил себе забаву из нашей восточной политики. Я хотел бы, чтобы он ушел со всех постов, так или иначе, связанных с ответственностью перед обществом. По-моему, все мной здесь написано о нем совпадает с общим мнением и лишь изложено с большей откровенностью. Его присутствие в правительстве бросает тень на весь кабинет министров, включая самого премьера. В широких кругах не считаю, что нынешние министры верят в него настолько, чтобы это оправдывало необходимость его участия в кабинете. Без него правительство будет выглядеть куда серьезнее и представительнее. А для мистера Черчилля отставка не будет такой трагедией, какой она была для лорда Холдена. Черчилль весьма многогранная личность. Он может, например, стать отличным художником.